Глава третья. Я резко захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Притащился посреди ночи, пьяный, да еще со своими признаниями. Что, ума не хватило говорить на трезво? Вздрогнула, когда в дверь прилетел очередной удар. «Лиса, открой! Чеши спать! Утром поговорим, когда протрезвеешь!» «Малыш, ну пожалуйста, давай поговорим! Я буду стучать, пока ты не откроешь мне!» Донесся до меня глухой звук, и я выдохнула. Резко открыла дверь и сложила руки на груди. «Говори, Эстель, ты такая красивая!» «Все? Знаешь, Субботин, я думала, ты взрослый, адекватный мужик с мозгами и хоть каким-никаким опытом, а на деле тюфяк. Иди отсюда, и чтоб до утра мои глаза тебя не видели. Не нервируй. На ребенка плохо влияет». «Эст», я закрыла двери, выключала свет и ушла спать. Пошел в баню. Смелости хватает чувства выражать только по пьяни. Нахрена мне такой мужик нужен? Улеглась в кровати и выдохнула. Хватило ума больше не ломиться ко мне в номер. И до утра я проспала спокойным сном. Ничего меня не тревожило. Еще лежала в кровати и читала книгу, когда мне позвонила Карина. «Доброе утро, малышка, ты как?» «Доброе утро. Я уже читаю пособие. Твое как самочувствие?» «Ох, у меня мелкий полночи бунтовал. В общем, я практически не спала. Ну и Егор вместе со мной». Хихикнула она и ойкнула. «Ой, муж пристает». «Понятно. Ну и ко мне тоже ночной гость заходил. Правда, я его быстро прогнала». «Так-так, это кто еще?» «Да, алкаш». Нахрюндился и начал мне двери выносить. «Денис, что ли?» Удивленно переспросила она, а у меня сердце удар пропустило при упоминании его имени. «Он самый». «О, и чё хотел?» «По лбу хотел, воздыхатель». «Так, подружка, давай через час в холле встретимся за завтраком, жду полный рассказ. Меня же любопытство распирает». «Ладно, договорились», — хмыкнула я, бросив взгляд на часы. «В 10 в холле. Пока-пока». Еще немного полежав в кроватке, я, довольная, потянулась и прошла к окну. Из моего номера тоже отлично просматривалось море, и этот пейзаж заслуживал отдельного внимания. Утреннее солнце уже давно поднялось из-за горизонта и теперь отблескивало в морской воде, создавая красивую дорожку. В небе парили чайки, на пляже уже вовсю наслаждались теплом и солнышком довольные люди. Резвились детки с мячиком, малышка вместе с папой строила замки из песка. Повсюду царило счастье. Я вздохнула и пошла в ванную, собираясь перед завтраком привести себя в порядок. Вот бы каждое утро так начиналось. Приняв водные процедуры, переоделась в легкое платье, волосы убрала в высокий хвост и снова не стала наносить макияж. Зачем он вообще нужен на отдыхе? Пусть и лицо отдыхает. Кожа дышит. Тем более я не любитель ярких красок на лице. Бросив взгляд на часы, поняла, что нужно уже выходить. Забрала кошелек с телефоном и, открыв дверь, замерла. Цветы? Небольшая круглая коробка, перевязанная темно-зеленой лентой. А в ней белые и нежно-розовые эустомы. Зеленые стебли и листья отлично сочетаются с лентой. Красивая композиция. Такого мне тоже никогда не дарили. Присев на корточки, я пальцами прошлась по нежным бутонам. Улыбнулась и, подняв коробку, носом уткнулась в цветы. Совсем легкий аромат, но зато насколько красивый букет. Осмотрелась по сторонам в надежде увидеть дарителя. Но вокруг никого не оказалось. Даже записка не прилагалась. Пожав плечами, я занесла подарок в номер, оставила его на комоде и счастливо спустилась в холл. Все же как сильно на женщину влияет мужское внимание. Только вот кто? Денис или Михаил? «Доброе утро, ребята!» — улыбнулась друзьям и заметила на себе виноватый взгляд. «Ну, понятно. Доброе утро, Эстель. Как настроение?» — поинтересовался Егор, обнимая жену за талию. «Отлично! Проснуться с шикарным видом на море и потом еще получить красивый букет цветов? Разве может быть плохое настроение с утра?» «Да ладно, цветы? И кто это подарил тебе? Воздыхатель?» Тут же заинтересовалась Карина, смотря на меня горящими глазами. «Я не знаю, коробка с цветами стояла под дверью. Записки не было». «Интересненько. «Ничего интересного нет. Видимо, Хахалистель не понял, что она занята». Услышала голос позади, и мне ничего не оставалось делать, как закатить глаза. «Денис, а ты что сделал, чтобы Эстель на тебя внимание обратила? Оскорбил?» — спросила Блонди, обернувшись к другу. «Карина, пожалуйста, не лезь в наши отношения. Цветы любой дурак подарить может». «Странно, что ты до этого не додумался», — хихикнула я, прикрыв рот ладошкой. За завтраком я отсела от Дениса подальше, не хотела даже смотреть на него, чтобы снова не нервировал. Я даже не услышала от него извинений насчет случившегося ночью. Думала, протрезвеет, поймет. Да хренушки. Включать мозги — это явно не его конек. «Да уж, ну Денис и выдал», — прошептала Карина, когда я рассказала о его ночном визите. «Слушай, но он же тебе нравится, да?» Я пожала плечами и отправила в рот кусочек омлета. Ему бы мозг включить. Он обиженный дурак. Это все из прошлого. Но я думаю, он должен сам тебе все рассказать. Я ничего не ответила ей, бросила взгляд на Бэтмена и мысленно вздохнула. Что же такого у тебя случилось, что сокрытие моей тайны так сильно на тебя повлияло? Так ты на свидание с этим Михаилом идешь? Посмотрев на Блонди, я улыбнулась и запила завтрак травяным чаем. Думаю, что пойду. Почему, собственно, и нет? Я же свободная женщина. Карина как-то подозрительно довольно улыбнулась и приступила к своему десерту. Ох и тарахтушка. После завтрака мы гуляли по городу, посещали красивые места. Много фотографировались, особенно около знаменитых памятников, таких как 12-й стул, Утесов, памятник неизвестному матросу в парке Шевченко. А уж какой оттуда вид на море проглядывался. Красота неописуемая. Потом мы пообедали в ресторане на Дерибасовской и ближе к 3 вернулись в отель. Как раз было время для пляжа. Так как утром мы долго спали, потом завтракали, и уже идти на пляж было не вариант. Решила позагорать после обеда. Как раз во время щадящего солнца. Переодевшись в купальник и надев подаренную подругой тунику, я прихватила из своей сумки шляпку, о которой благополучно забыла. Покупала в столице, когда ходила на набережную подышать свежим воздухом. В холле оказался один Денис. Я нахмурилась, не понимая, что происходит. «Пойдем, одну тебя ждем». «А что случилось?» «Ребята предложили на яхте покататься, они уже ушли. Будут нас там ждать». «Хорошо, ладно». Желанием Каринки я не удивлена, тем более в нашем-то положении. А уж проветриться в море нам всем не помешает. Господи, я боюсь представить, сколько они денег потратили. Ведь как бы я ни совала им свои деньги, они ни в какую брать не хотят. Благо, хоть удалось часть за отель заплатить. «Лиса, ты извини за вчерашнее». «Перебрал что-то я», — вдруг произнес Субботь. «Ты алкоголик?» — спросила я, пораженная его извинениями. «Ну, спасибо». «Да ладно, это я так, пошутила». «Уже не скучаешь по мне?» «А ты хотела бы?» — неожиданно спросил он, вводя меня в ступор. Мои брови взлетели вверх, и я хмыкнула. «Я бы хотела, Денис, чтобы ты не включал дурака. Ты ведь умеешь быть нормальным, и уж тем более не пьющим. Тогда и отношение к человеку меняется». В ответ он ничего не сказал. В полной тишине, нарушаемой лишь прибоем и криками чаек, мы дошли до причала. Я осмотрелась по сторонам, понимая, какое все же большое разнообразие яхт. И наша оказалась из очень даже презентабельных. Я сглотнула и выдохнула. Ну ладно. Чего отказываться, если, скорее всего, в будущем такой возможности у меня больше не будет. Денис придержал меня за руку, когда я проходила по лестнице. Мы прошли на палубу, где передо мной открылся вид небольшого бассейна. Господи, как же красиво! Белая яхта, голубой океан, и я здесь. Вижу это все собственными глазами. Пока все рассматривала, мы уже успели отойти от причала на несколько сотен метров. Я просто наслаждалась происходящим, пока вдруг до меня кое-что не дошло. «Бэтмен, а где Карина с Егором?» Он пожал плечами и, подойдя ко мне вплотную, спокойно добавил. «Мы здесь одни». Я нахмурилась, не совсем понимая Дениса. «То есть он специально меня заманил?» «Субботин, что ты делаешь? Хочешь, чтобы я тебе бубенцы отбила?» «Нет. Хочу, чтобы ты провела со мной время». «С какой стати?» «Ну, мне же как-то надо учиться ухаживать за женщиной. фыркнул он и, взяв меня за руку, усадил на кожаное сиденье. «С чего вдруг озарение?» «Лиса, ты можешь просто наслаждаться отдыхом?» «У меня к тебе тоже вопрос есть». Я сложил руки на груди и посмотрел на него злым взглядом. «Слушаю». «Нельзя было меня по-человечески позвать?» «Нельзя было. Ты бы все равно не согласилась». Он локтями уперся в колени и посмотрел на меня немного виноватым взглядом. Я покачала головой и хмыкнула. «Красивой. Особенно сейчас. Без напускной строгости. В белых шортах и такой же белоснежной рубашке. Такой милый и такой вредный». «Ты прав», — призналась я. «Не согласилась бы». «Ну вот потому я тебя и умыкнул. Поэтому раздевайся и...» «Чего?» — Денис вздохнул, закатил глаза. «Я имею в виду, снимай балахон свой, ложись на шезлонг и загорай». «А крем для загара у тебя есть?» «Есть», — хмыкнул он, удивив меня. «Основательно подготовился. Еще бы. Иначе бы мне Карина сама бубенцы отбила». «Вот хитруля, тоже мне подруга. Она не виновата, что я все натворил. Так что на нее не сердись». «Ладно, все равно уже вышли в море, бежать некуда. Поэтому...» Я поднялась с сиденья и потянула за веревочки на тунике. Не загорать же мне в ней. И только полы распахнулись, как меня пошатнуло, я полетела прямо на Дениса. Благо, он вовремя меня перехватил, подскочив с дивана, прижал к своему телу и заглянул мне в глаза. Я увидела в них настоящее волнение. Заглотнула. «Прости», — прошептала я, ощущая на себе жар его тела. «Ты в порядке?» «Да». «Видимо, на волну наскочили. Все хорошо». Он кивнул и поправил выбившуюся прядку, убирая ее за ухо. Смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом завел руку за голову и стянул по волосам резинку. Они водопадом рухнули мне на спину, слегка развиваясь на ветру. Пытался понять, как тебе лучше, с распущенными или собранными в хвост. И что понял? В любом виде. Денис начал приближаться ко мне, как я вдруг хмыкнула, и руками, упершись в грудь, оттолкнула его от себя. «Не так скоро, милый. Не надо думать, что, заманив меня на яхту, я тут же раздвину перед тобой ноги. О первом нашем сексе я не жалею лишь потому, что забеременела. Иначе бы подумала, зачем я тогда так протупила». «Я тебя позвал не для секса». «То-то же». Я улыбнулась и, наконец-то, сбросила тунику. Солнышко пригревало знатно, и я тут же полезла в свою сумку за кремом. Естественно, я ни на кого не надеялась и носила тюбик с собой. «Присаживаясь, я помогу. Только без приставаний». Я удобно разместилась на шезлонге, и Субботин принялся намазывать меня кремом. Плечи, спина, руки. Он даже живот хотел намазать. А мне стало немного неловко. Но, подумав несколько секунд, все-таки позволила. Возможно, таким образом он хотел потрогать животик с малышом. Оказалась права. Денис задержался на животе и мазал его очень осторожно, бережно, словно боялся навредить. Мне захотелось улыбнуться. «Он еще совсем маленький», — прошептал Бэтмен и, ошарашив меня еще больше, склонился и поцеловал. «Телячья нежность?» «Лиса, ты можешь хоть раз не комментировать мои действия?» Он вдруг резко посмотрел на меня, а я покривлялась. «Какая же ты язва! А ты наглец, хам и злыдень. Все? Все!» Субботин поднялся, закрыл тюбик и куда-то ушел. Я даже обрадовалась. Пусть подольше походит, а я пока позагораю. Отыскала на палубе свою шляпку и, положив ее на лицо, удобно разлеглась на шезлонге. Спасибо, что полотенце простелил. Желтопузик. Легкий ветерок и приятное солнце ласкали мою кожу. Яхта, кажется, остановилась, но я не углублялась в этот вопрос. Мне сейчас было так хорошо, что я позабыла обо всем на свете. Просто наслаждалась отдыхом. А еще мне было интересно, как сильно я загораю, но при этом не сгорю. И не буду потом стонать от боли. Этого мне бы хотелось меньше всего. «Эстель, я тебе напиток приготовил», — услышала сквозь дрему и, убрав с лица шляпу, посмотрела на Дениса сонным взглядом. «Прости, ты уснула?» «Да нет, просто солнцем разморенная. А что за напиток?» Кивнула на стакан в его руке. «Твой любимый молочный коктейль». Я улыбнулась и приняла из его рук стакан. Отложила шляпку на соседний шезлонг и с удовольствием покинула охлажденный коктейль. «А ты, оказывается, можешь быть милым, когда хочешь». Раскошелился на целую яхту ради аферистки. Только бы я на свидание с Михаилом не шла. «Я не говорил, что ты аферистка». «Но думал об этом. И про Михаила я права». Субботин поднялся и прошел по палубе. Остановился в носовой части и посмотрел на меня внимательным взглядом. «Я очень зол на тебя, Лиса. Я не люблю, когда женщина мне не договаривает». Я поднялась с шезлонга и подошла к Денису, чтобы лучше видеть его глаза. Кажется, намечается серьезный разговор. «Возможно, ты права, и сразу сказать мне подобное не могла, но потом мы с тобой были вместе 2 недели. Да, я понимаю, что это всего лишь по телефону, и тем не менее твое молчание я расцениваю как ложь. Что бы ты обо мне ни думал, я не позволю тебе отобрать у меня ребенка. Как бы ни старался, какими бы методами ни воспользовался, я не из такого дерьма выбиралась. Но однажды не смогла», произнес он, намекая на то, где я провела последние 5 лет. «Однажды. За ребенка я землю буду жрать, Субботин. Будь в этом уверен. А что ты можешь ему дать? А ты не пугай меня такими вопросами, я пуганая. Какая же ты дурочка, Эстель. Отчего же я для тебя Эстель? А как же Вероника? Тебе не идет это имя». Я кивнула и повернулась к морю. «Не идет мне это имя. Может, и судьба такая, что имя не мое. Несколько лет назад я влюбился». Неожиданно начал рассказ Денис. «Впервые в жизни полюбил женщину и создал с ней семью. Раньше казалось, что я не женюсь никогда. Слишком уж люблю свободу и менять женщин. Но тогда я влип по полной. Подарками одаривал, на руках носил, на курорты возил». Хмыкнул он, покачав головой и посмотрев куда-то вдаль. «Что случилось потом?» «Она как раз и оказалась аферисткой. С другим паспортом ко мне пришла, окрутила, обвела, женила на себе. А по настоящему имени давно замужем. Просто они так с ее хакелем решили бабла срубить». «А как ты узнал правду?» «Егор рассказал. У него я в сети ювелирок, тогда еще, правда, один магазин был, но не в этом суть. Но он тогда часто захаживал в магазин с проверками. Так и увидел мою псевдожену в объятиях какого-то мужика». Я была поражена рассказом Дениса. Оправдывать его поведение я не собиралась, но и то, что ему пришлось пережить. Ведь мужчина тоже умеет любить. Если такой бабник, желтопуз, смог влюбиться, то это должно было быть серьезно. И такой вдруг обман. «Они успели на тебе заработать?» Субботин бросил резкий взгляд на меня и кивнул. «Успели». Я заметила, как у него испортилось настроение. И решила больше ни о чем не спрашивать. Видимо, он до сих пор эту тему вспоминает с болью. А я не привыкла лезть в душу к человеку. «У тебя телефон с собой?» Решила перевести тему. «Да. Сбежать уже хочешь?» «Нет, хочу, чтобы ты меня сфотографировал. Я впервые на яхте и должна запечатлеть этот момент на фото. На память. Детям показывать буду». «Ок, без проблем. Сейчас телефон возьму». Я кивнула и провела взглядом Дениса до входа в каюты. Меня удивило, что он решил передо мной немного раскрыться. «Это многого стоит». А еще поразило, с какой болью в глазах он вспоминал те события. Как говорится, глаза — зеркало души. Неужели до сих пор любит ту овцу? «Сейчас мы тебе наделаем крутых фото». «Давай, пока я еще стройняшка, а то потом как округлюсь и не до фото будет», — хихикнула я и проскочила на другую часть палубы. Хотела встать ногой на порожек, но как вдруг яхту качнуло, и я не успел сориентироваться, зацепилась ногой за бортик. Мир в глазах пошатнулся, и не удержавшись, в следующую секунду я летела за борт. «Эстель!» Господи, все произошло настолько неожиданно, что я успела лишь сгруппироваться, чтобы, не дай бог, не упасть в воду животом вниз. Хорошо хоть, что еще в детстве научилась плавать, когда часто оставалась на лето у любимой бабушки. Там неподалеку было озеро, и я практически каждое утро в нем плавала. «Эстель!» — услышала позади себя, и, обернувшись, заметила, как ко мне плывет Денис. «Лиса, ты как? Ты цела?» В его взгляде и голосе четко читалось волнение. «Все хорошо. Я успела сгруппироваться». Денис вдруг неожиданно подплыл ко мне и обнял. Для меня это стало шоком. «Прости, я идиот, должен был быть внимательнее. Мы обязательно, как только окажемся на суше, пойдем к врачу, тебе нужен осмотр». «Хорошо, а теперь отпусти меня». Он отстранился совсем немного, посмотрел в мои глаза и опустил взгляд на губы. А я инстинктивно их облизала, чем и послужило следующее действие Бэтмена. Он склонился и поцеловал меня, языком раздвигая губы. Я выдохнула и не сдержалась. Сама ответила на поцелуй и почувствовала язык на своем языке. Денис был осторожен и нежен. Он ласкал меня так, словно я была самой ценной в его жизни. При первой нашей близости он не был груб, но и таким. Я видела и чувствовала его впервые. По позвоночнику мурашки побежали, а внизу живота разлилось тепло. Мне захотелось простонать, понимая, как сильно поцелуй этого мужчины действует на мое тело. Но я вовремя спохватилась и оттолкнула его. «Не забывайся!» Развернулась и поплыла к яхте, собираясь вернуться на палубу. «Господи, пусть только с крошкой все будет хорошо. Я вроде не испугалась, животом не билась о воду. Ничего плохого не произошло». «Больно надо!» — хмыкнул Денис, плывя за мной. «Ты все равно моя малышка». Оказывается, все это время с нами на борту был еще один человек, а может, и не один. Мужчина в белой панамке помог мне забраться на яхту, а мужчина внизу, наглый и хамоватый, только и делал, что смотрел на мою задницу. Стоило мне оказаться на палубе, как он полотенцем накрыл мои плечи и обнял сзади, а я спиной прижалась к его груди. Не от желания, а просто потому, что так было теплее. Всегда мерзла, выйдя из воды. «У тебя такая сладкая попочка!» — прошептал он мне на ухо, и я не могла не отреагировать на его шепот. Нет, у меня не затвердили соски, не потекло от желания ручьем в трусиках. Я просто заехала желтопузу локтем в живот. «Лиса, ты допрыгаешься однажды. Привяжу к кровати и не отпущу». «Знаешь, Денис, я тебя совершенно не понимаю. Ты только что рассказывал мне о своем прошлом. Еще вчера ненавидел меня за то, что я что-то скрыл от тебя. А сейчас отпускать не хочет. Может, ты уже определишься со своими чувствами?» «Эстель, послушай». Он двинулся на меня, а я выставила руку вперед ладони. «Говори четко и без рук. Послушай меня, лиса. Я свое решение не изменю. Я сказал, что ребенок мой. А значит, он мой и будет жить со мной. Захочешь ли ты жить с нами? Решишь сама». «Что, прости?» Я сказал коротко и по делу. «Капитан, возвращаемся!» — крикнул он, а я отбросила полотенце и набросила на себя тунику. «А хочешь, Денис, я сама скажу тебе правду. Скажу, чего ты хочешь на самом деле, но боишься себе признаться». «Ты ни черта не знаешь, чтобы говорить обо мне хоть что-то». Я хохотнула на его слова и присела на шезлонг, чтобы снова не завалиться на этого оленя. Принялась вытирать волосы. «Конечно, Денис, я ничего о тебе не знаю. Я же не рыла на тебя информацию, как это сделал ты. И я почему-то не говорю тебе, что ты скрыл от меня свое прошлое. А все просто. Невозможно рассказывать о своей жизни человеку, которого практически не знаешь. Но ты почему-то решил, что я солгала. Так вот, знай, ты просто влюбился в меня и боишься признаться в этом. Не то что мне, а себе даже. Ты трус, Субботин, и эгоист. А ведь там, в воде, я снова хотела вернуть тебе звание Бэтмена. А вот тебе, желтопуз. Я показала ему фигу и, сложив руки на груди, отвернулась от него. Между нами наступило молчание. Казалось, что Денису больше нечего будет сказать, но минут через 7 поняла, что ошиблась. Он начал кряхтеть. «Я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Я пока не понимаю, почему меня к тебе так тянет, но меня нахрен раздражает, что ты улыбаешься другим мужикам. А мне это нравится. Нравится улыбаться им, потому что своего нет, потому что дарят цветы другие, потому и улыбаюсь. Разве нормальной женщине не будет приятно мужское внимание? Или думаешь, я тащусь от твоего хамства и оскорблений? Лиса, я не романтик, и поступки романтические совершать не могу». Мы как раз остановились у причала, когда я развернулась к Субботину и серьезно ответила. «Учись, если я нужна тебе». Развернулась и сошла с яхты. Пусть думает что угодно. Пусть делает, что захочет. А я сейчас поеду в ближайшую клинику, удостоверюсь, что с моим ребенком все хорошо, а потом пойду на свидание. Имею полное право. Подойдя к отелю, я улыбнулась от милой ситуации возле скамейки. На корточках сидел Михаил и мило кормил маленького котенка. И ладно бы малыш попивал из блюдца, так нет же. Михаил поил его с бутылочки. «Добрый вечер, Михаил». «Эстель». «Добрый вечер», — улыбнулся он, поднимаясь во весь рост и нависая надо мной скалой. «А что это у вас здесь?» «Да вот кто-то подбросил, наверное. Совсем маленький». «Надо же, и как теперь быть?» Котенок был совсем крошечный, но безумно милый. «Заберу себе». «Не выбрасывать же. Живой ведь». «Вы настоящий мужчина. Спасибо вам». «Слушайте, мне кажется, это девочка. Как назовем?» «Девочка?» Я задумалась и тут же, улыбнувшись, произнесла. «Пуся Пончикова. Пусть будет так».